чистым умом понять, могла ли. Но и теперь по ее телу прошел испуг. Я боялась. Но ты могла, если бы не боялась. Я не знаю, я боялась. Я на остановке хотела, но он предупредил, что догонит и зарежет. Там много кричали. Если бы я закричала, никто не помог бы. А где он грозился зарезать? На трамвайной остановке? И там тоже, и потом, в деревянном доме. Там он заставил ее выпить стакан водки. Расцепил зубы, зажав поднятую вверх лицом голову, как кочан капусты, и влил водку до последней капли. Молодая бурятка, хозяйка квартиры, и друг ее, еще один кавказец, высокий, со спинным чешуйчатым лицом и тяжелыми в глубоких впадинах глазами, смотрели с любопытством, как дергается, захлебывается и обвисает в судороге юная пленница. Чего не происходит, когда гулянка, как гармошка, разыгралась так, что не унять? Каких только красавиц не нахлещет сюда ее переборами. Домишко был маленький, в одну комнату с отгороженной кухней. Посреди комнаты стоял стол, вытянутый к окну. А по обеи стороны от стола к стенам прижимались две старые деревянные кровати, застеленные суконными солдатскими одеялами. Стол отодвинули, откуда-то загремела музыка. И он, этот Ильдар, заставил Светку плясать по-ихнему, по-кавказски. Она не умела, и он с кровати, изгибаясь телом и выбрасывая ноги, пинал ее в такт дикой музыки. «Неужели ни одного ласкового слова он не сказал тебе?» — вздохнул следователь, наглаживая левой свободной рукой лысину. «Неужели все таким зверем?» Светка припоминала, «Не знаю, может, у них это ласковое? Ты меня любишь?» — спрашивает. Я говорю, «Нет». Он ударит, «Любишь меня?» «Люблю». «Родишь мне сына?» «Нет». «Бьет». «Говорю, рожу». «Любишь меня?» «Люблю». Тамара Ивановна выдержала все. Только жалкий какой-то голос... Есть, оказывается, в человеке самоговорящий голос, немысленный, неугадывающийся, а совершенно самостоятельный. Только этот жалкий голос по тону Светкин, но и не Светкин, как бы ее самой, но и не ее, в продолжение всей второй половины допроса тыкался ей под сердце и путанно наговаривал «Ничего, ничего, это ничего». Это к нам. Принимайте гостей. Мы гостям всегда рады. Мы со всяким нашим удовольствием. Мы ничего, мы такие. Этим голосом кто-то, как бы раздвоившийся в ней и счастливый от раздвоения, нахлестывал ее, издеваясь и ликуя, по-свойски находил, где ударить больнее. Слащаво поддакивал удару и затаенно ждал, когда в разговоре появится новая подробность, чтобы принять ее с восторгом и значением. «И что дальше?» — спросила Тамара Ивановна у следователя, когда допрос, наконец, был окончен и листки протокола подписаны. «Где его будут судить?» Следователь с жалостью посмотрел на нее, заметил, что она, поднявшись, пошатывается, и уклончиво ответил, «Судят по месту преступления, но до суда еще далеко». Последнее слово он невольно, ни на что не намекая и ни к чему не склоняясь, отправил в недосягаемое выси. «А что? Почему так далеко?» Тамара Ивановна и не заметила, что она отозвалась не на смысл, а на интонацию. «Много чего требуется. Я еще свидетелей не опрашивал. А свидетели есть. Есть свидетели». Началась рабочая неделя. Наступил понедельник, последний день мая. Ранняя жара, наконец, спала, распустив зелень до последнего листочка. И тополя, клены, стояли в новых и роскошных складчатых одеяниях.